Мать не сразу ответила. Она рыдала и поглаживала голову Вани, словно искала утешения в любви к нему. «Мама, это из-за меня, да?» Мария продолжала молчать, только посмотрела на дочь глазами, полными слез, и, протянув к ней руки, прижала ее к себе. Маргарита заплакала. Она вдруг почувствовала невыносимую жалость к своим родителям, к отцу, который так часто радовал своей заботой и нежной любовью. Покупал ей игрушки и очень интересно рассказывал отрывки из Библии о жизни Спасителя Иисуса Христа. «Знаю, мама, это я во всем виновата», – произнесла Маргарита, стараясь успокоить мать. «Наш папа не виноват, он добрый и честный, он никому никогда не причинит зла. За что его арестовали?» «Успокойся, дочка, ты тоже не виновата. Это наша участь такая, участь верующих людей. Мы с тобой должны крепиться, должны больше полагаться на нашего Небесного Отца, потому что только Он способен помочь нам». После недолгого молчания Маргарита спросила, «Почему эти люди из города и моя учительница желают отнять у нас отца в то время, когда сами говорят, что советская власть заботится о детях, хочет, чтобы все были счастливы?» «Доченька, ты же знаешь, что сатана и Иисусу Христу обещал большие богатства взамен за отказ от веры в Небесного Отца. В Библии об этом написано так. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Именно этого желают и наши враги. Они обещают земные блага, удовольствие и радость, хотят и тебя переубедить, доказать, что Бога нет, с одной единственной целью, чтобы мы отказались от Иисуса Христа и пошли по жизни грешным путем. Но если ты от всего сердца, всей душой будешь любить Иисуса, ни при каких обстоятельствах не откажешься от Него, то обретешь самое ценное богатство. Ты после всех страданий на этой земле будешь вечно жить в Божьем Царстве, в радости и блаженстве. Маргарита ничего не ответила, она с самого раннего возраста знала и исполняла Божьи законы, жила по ним и твердо верила в слова Библии, потому что ее учили любимые отец и мать. Отец вечерами сидел с ней за столом и учил ее читать. Уже с 5-летнего возраста Маргарита сама читала детскую Библию. И она очень ценила и любила эту интересную книгу. Теперь, когда она сидела рядом с матерью и видела разбросанные на полу бумаги и книги, она спросила, «Мама, что здесь произошло? Они увезли папу, но почему разбросаны все вещи в доме?» Мать опять прикрыла ладонями лицо и заплакала. Потом вытерла платочком слезы и ответила, «Чернов и его помощники произвели у нас обыск. Они забрали почти все книги и наши рукописные тетради. И твою Библию тоже увезли с собой». «Но ведь это подарок папы!» — громко воскликнула Маргарита и тоже заплакала. «Почему этот Чернов такой злой, безбожный человек?» — произнесла Маргарита со слезами. «Он отнял у меня отца, ограбил и оскорбил нашу семью, а еще говорит, что заботится о детях. Нет, они наши враги, и я ненавижу их. Ненавижу всех и нашу учительницу тоже». Эти слова прозвучали так громко, что маленькая сестренка Маргариты тоже заплакала. Мать подняла ее на руки и старалась успокоить. Слабоумный Ваня тоже волновался. Он понял, что виноват во всем чужой дядя. Даже запомнил его фамилию и поэтому начал громко повторять «Чернов дурак, Чернов дурак». Такие слова никогда не произносились в доме Крана. Но Ваня их, вероятно, слышал на улице, и поэтому иногда произносил, когда злился. Мать прикрыла ему рот, как и тогда, во время визита Чернова. В доме царил большой беспорядок. Мария Кран знала, что пора приступать к уборке, да и детей надо было накормить. Но делать ничего не хотелось. Она чувствовала себя очень несчастной, обиженной и одинокой. Ей хотелось с кем-то поделиться своим горем. Ей была нужна поддержка или хотя бы сочувствие со стороны близких людей. Но любимого Петра не оказалось рядом. Из-за его отсутствия она страдала и была вынуждена искать поддержку у старшей дочери. «Маргарита», — сказала она, когда дети успокоились, — «ты еще очень молода, но тем не менее уже понимаешь наше трудное положение, и это меня радует. Наш отец не успел с тобой попрощаться, не получил возможности высказать тебе то, что раньше считал преждевременным. Но сегодняшнее событие говорит о том, что мы можем и с тобой расстаться. Прежде всего, прошу тебя, Маргарита, не прекращай верить в Бога. Молись как в трудное, так и в счастливое время жизни. Помни, что Отец Небесный не оставит тебя в беде, если останешься Ему верна.